Укрепрайоны в глубине территории означают, что противник, перед тем, как начать их штурм, должен пройти от 20-30 до 100-150 километров по территориям, насыщенным минными полями, фугасами и другими неприятными сюрпризами. Это значит, что агрессору придется форсировать десятки рек и ручьев, на которых взорваны мосты. Это значит, что войска противника перед штурмом понесут огромные потери в сотнях и тысячах мелких засадах на пути движения. Полоса обеспечения впереди линии Сталина не только снижала скорость движения противника и изматывала его силы, но и служила своего рода туманом на море, за которым скрывается цепь айсбергов. Не зная точного расположения переднего края линии Сталина, противник мог внезапно для себя оказаться прямо перед советскими боевыми сооружениями в зоне их убийственного огня. Расположение линии Сталина в глубине советской территории за полосой обеспечения давало возможность противопоставить внезапности нападения внезапность обороны. Укрепрайоны были замаскированы и спрятаны так, что столкновение войск агрессора со сталинскими фортами в большинстве случаев было бы внезапным для агрессора. При определенных условиях это столкновение могло бы напоминать столкновение Титаника с огромным, но невидимым из-за тумана айсбергом. Разница с линией Мажино заключалась и в том, что линия Сталина не была сплошной. Между укрепленными районами были оставлены довольно широкие проходы. В случае необходимости проходы могли быть быстро закрыты минными полями, инженерными заграждениями всех видов, полевой обороны обычных войск. Но проходы могли оставаться и открытыми, как бы предлагая агрессору не штурмовать укрепленные районы в лоб, а попытаться протиснуться между ними. Если бы противник воспользовался предложенной возможностью, то масса наступающих войск была бы раздроблена на несколько изолированных потоков, каждый из которых продвигается вперед по простреливаемому с двух сторон коридору, имея свои фланги, тылы и линии коммуникации под постоянной и очень серьезной угрозой. Дальше мы увидим, что проходы между урами имели еще и другое значение. 13 уров на линии Сталина – это титанические усилия и гигантские расходы в ходе двух первых пятилеток. В 1938 году все 13 уров было решено усилить за счет строительства в них тяжелых артиллерийских капониров. Кроме того, началось строительство еще 8 уров на линии Сталина. За один год в новых урах было забетонировано более 1000 боевых сооружений. И вот в этот момент был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Пакт означал, что началась Вторая мировая война. Тот же пакт означал, что между СССР и Германией больше нет разделительного барьера. Теперь у них общая граница. В этой столь грозной обстановке Сталин мог сделать многое, чтобы повысить безопасность советских западных рубежей и гарантировать нейтралитет СССР в ходе войны. Сталин, например, мог дать приказ усилить гарнизоны укрепленных районов на линии Сталина. Приказать заводам, производящим вооружение для уров, резко увеличить выпуск продукции. То же самое приказать заводам, производящим оборонительные вооружения, противотанковые пушки и противотанковые ружья. Мобилизовать всю строительную технику государства, все ресурсы для того, чтобы резко ускорить строительство линии Сталина. Завершив строительство линии Сталина и приведя ее в полную боевую готовность, начать строительство второй такой же или еще более мощной оборонительной системы впереди линии Сталина. Кроме двух мощных оборонительных систем, можно было бы построить и третий пояс укрепленных районов позади линии Сталина, например, вдоль восточного берега Днепра.